Говорят, хороша здесь и библиотека, рукописей много. Читать-то я их не умею, а все-таки люблю. Запомню самые важные. Восточные, с прекрасными рисунками и арабесками, которые могут быть заимствованы со временем для украшений в нашем зодчестве. Еврейская, Моисеева пятикнижие, писанная на 50 кожах и свернутая в огромный сверток. Книга 1703 года, а в ней список бояр и окольничьих, и думных, и ближних людей, и стольников, и стряпчих, и дворян московских, и дьяков, и жильцов. Путешествие стольника Петра Толстого по Европе в 1697 году. Чины поставления великих князей на царство. Свадьбы царей Михаила Федоровича и Алексея Михайловича. О пришествии святых вселенских патриархов в Москву по писании к ним от царя Алексея Михайловича. Книга записная «Кто сидел в судных приказах» в 1613 году. Записка разрядов. Воинский устав царя Василия Иоанновича Шуйского. Traité d'arithmétique par Alexandre de Suvorov. Трактат об арифметике Александра Суворова, собственноручно писанный Суворовым по-французски в детстве. Кроме того, целая библиотека князя Потемкина Таврического. «Уф», — сказал Иван Васильевич, — «все это, без сомнения, занимательно. Но все это надо прочесть. Всего бы проще было взять описание Казани господина Рыбушкина и кое-что из него выписать. Для придачи же ученого вида, который малых обманет, однако ж обманет кого-нибудь, стану теряться в догадках о происхождении названия города. У нас многие слывут учеными чужим учением. Многие, подобно мне, начали бы книгу свою следующим. Полагают, что название города Казани происходит от турецкого слова «казан», что означает «чугунный котел». Как ни говори, а это слово, которое ни я, ни читатель, заметил Иван Васильевич, не сумеет прочесть, сейчас придаст моему вступлению некоторый важный и приятный колорит. Не всякий напишет арабской вязью «казан». Не всякий знает, что «казан» и «чугунный котел» одно и то же. А если подумать, так какое кому до того дело? Теперь уж проходит пора шарлатанства и пустых слов, и стоит ли хлопотать о том, что действительно ли слуга какого-то Алтынбека ненарочно уронил в реку котел, в то время как черпал для господина воду? Ведь это ни к чему не ведет, это сущий вздор. Даже если ханы и пили воду из котлов, в том нет нам никакой надобности.